Часть третья. Париж. Когда мы будем обладать еще несколькими хорошими новыми монографиями, посвященными изучению отдельных областей, тогда и только тогда, группируя их данные, сравнивая самым тщательным образом, сопоставляя их, мы будем в состоянии снова поставить вопрос об общей картине, сообщить ему новое плодотворное движение. Поступать иначе значило бы мчаться в курьерском поезде со скудным багажом из двух или трех простых и грубых идей. Это значило бы проходить в большинстве случаев мимо частного, индивидуального, неправильного, словом, мимо самого интересного. Люсьен Февр. Земля и эволюция человека. Дневник Эдуарда. Возвращение в Париж не доставило ему никакого удовольствия. Флобер. Воспитание чувств. 22 сентября. Жара, скука. Возвратился в Париж на неделю раньше. Моя торопливость будет всегда до призыва гнать меня под знамена. Скорее любопытство, чем усердие, желание предвосхищать события. Я никогда не умела совладать со своей жаждой. Привел Бориса к дедушке. Сафроницкая, предупредившая накануне старика, сообщила мне, что госпожа Лаперус поступила в богадельню. Уф. Позвонил и оставил мальчика на площадке лестницы, решив, что будет деликатнее не присутствовать на первом свидании. Боялся благодарности старика. Расспрашивал потом мальчика, но не мог добиться от него ни слова. Сафроницкая, с которой я тоже виделся, сказала мне, что и ей Борис ничего не сказал. Когда час спустя она пришла за ним, как было условлено, ей открыла дверь служанка. Сафроницкая застала старика, сидящим за партией в шашке. Мальчик стоял надувшись в противоположном углу комнаты. «Странно», — сказал Лаперус, совершенно растерявшись. «Мне казалось, что игра развлекает его, но он вдруг заупрямился. Боюсь, что он немного нетерпелив». Была ошибкой оставлять их одних на столь продолжительное время.